Глава 61. Он вытянул сцепленные пальцы и сжал их так, что побелели кончики. Мейерс ждал в личном своем кабинете, и звучавший внутри голос все не умолкал. Эта чертова негритянка наотрез отказывалась сообщить, куда она увезла Элизабет. И какое бы наказание для нее не придумал Мейерс, он знал, что любой из них ни к чему не приведет. Ничего поделать с ней он не мог, у него были связаны руки. Кармен Дюпри послал его к черту, вот вам и вся благодарность. Он попал в переплет. Он принял все меры предосторожности, чтобы никто из обслуги, за исключением Питера Бутера, не узнал об измене Элизабет. Когда Элизабет исчезла, он сообщил охранникам, что у нее, очевидно, нервный срыв, видимо. Напряженная общественная жизнь оказалась ей не по силам, и что он беспокоится, не захочет ли она что-нибудь с собой сделать. Он попросил срочно разыскать ее, но шума не поднимать, не дай бог. Прознают официальные лица или пресса. Все это было сутки назад. Он опять сцепил руки и стал крутить большими пальцами. Она ослушалась. Намеренно выказала неповиновение. Унизила тебя. Он закрыл глаза. Руки его тряслись. Чего он только не делал, на какие жертвы не шел, желая, чтобы она повзрослела. Разве он нарушал данное ей слово? Разве не учил всему, что нужно знать женщине? Не дал ей все, о чем только можно мечтать. Он вскочил, вдруг поняв, что не в силах усидеть на месте, и, сжав кулаки, стал бегать взад-вперед по комнате. Мало у него волнений, мало обязанностей, ответственности. Ему надо эту чертову компанию проводить, а вместо этого его охрана рыскает по городу, разыскивая его жену, его собственную жену. Кукла чертова! Раздался стук в дверь. Мейерс перестал метаться по комнате. В кабинет вошел охранник. «Она здесь, сенатор? Миссис Мейерс здесь?» Мейерс перевел дух. «Где вы ее нашли?» Голос его дрожал. «Не мы ее нашли. Она сама вернулась. Вошла через парадную дверь несколько минут назад». Мейерс взглянул на портрет Элизабет над камином. Разумеется, вернулась. «Куда же ей еще было идти? Что еще ей было делать? Послонялась, побродила бестолку по городу. Переночевала разок-другой в отеле, а потом поняла, что ей без него не обойтись. Пришлось вернуться». Он опасался самоубийства. Последние ее попытки поступить ему наперекор, назло. Но он знал, что этого она не сделает. Не сейчас же, когда она беременна. Пришлите ее сюда. И, отвернувшись от охранника, он направился к креслу. «Сэр?» Он остановился с досадой и оглянулся. «Я сказал, пришлите ее сюда!» Охранник кашлянул. «Миссис Мейерс в вашем кабинете, сэр. Она сказала, что будет ждать вас там». Мейерс вскинул голову, будто не расслышал. «Сказал, что будет ждать вас там». Тупая боль в висках словно взорвалась и охватила лоб. В глаза будто вонзили острые кинжалы. «Пошел вон отсюда!» — приказал он. Когда дверь открылась, Элизабет Адамс не пошевельнулась. Пробили дедовские часы в углу, словно возвещая прибытие Роберта Мейерса. Вид ее, сидящий в его кресле, заставил его остановиться в дверях. Его кресло? Ей было известно, что он поставил его у письменного стола как раз напротив двух других горчичного цвета кресел, разделенных стеклянным кофейным столиком. Именно так и такого рода кресла располагались в овальном кабинете Джона Кеннеди. Он закрыл за собой дверь и спокойно подошел к камину из необработанного камня. «Что мы должны обсудить с тобой, Элизабет? Это ответную меру». Он говорил, обращаясь к толстому зеркальному стеклу окна. «Мы должны решить, какова будет адекватная мера наказания. Я так понимаю, что ты меня испытываешь. Испытываешь мое терпение. Что так ты хочешь привлечь к себе мое внимание? Хочешь, чтобы я тебя наказал?» Он замолчал и повернулся к ней. «Так что же послужит тебе наказанием, Элизабет?» «Чего лишить тебя?» «Жизни», — негромко сказала она. Он метнулся вперед, сбив с кофейного столика вазу с только что срезанными цветами и обеими руками схватился за кресло. Его искаженное лицо придвинулось совсем близко к ее лицу. Но голос он не повысил, сказав почти шепотом. «Не думай, что это не приходило мне в голову. Не думай, что именно это я не собирался сделать. Как сделал это с Джеймсом Хиллом?» Он улыбнулся. «Да?» «Как сделал это с Джеймсом Хиллом?» «Но разница в том, Роберт, что нельзя лишить жизни уже мертвую». Он засмеялся сначала тихо, лишь дернулся в коротком смешке, но смех все нарастал, пока Мейерс не повалился в одно из кресел. Он схватился за голову, потер себе лицо. «Ты что, сама не понимаешь, как это смешно? Как мелодраматично это прозвучало? Я должен тебя пожалеть, растрогаться, да?» Он опять встал и, оглядевшись, широким жестом обвел комнату. «Ты живешь в доме, роскошнее которого не придумаешь. В твоем распоряжении целый штат прислуги, который только и ждет твоих приказаний. Ты выстроил тюрьму и нанял охранников следить за мной. Серьезно? Ты где только не побывала. Изъездила чуть ли не весь мир, водила знакомства со знаменитостями, носила самую дорогую одежду, ела деликатесы из деликатесов». Нависнув над ней, он тряс ручки ее кресла. «Разве не я дал тебе все, о чем ты могла только мечтать, и даже больше? Чего тебе было надо, Элизабет? Жить в Грин-Лейк? В этой развалюхе с видом на задворки? Кто стал моим соперником? Нищий профессор в занюханной юридической школе? Тебе никогда не стать таким, как Джеймс Хилл», — сказала она. Его опять начал разбирать смех. «Хватит, Элизабет! Пора прекратить эту нелепость, положить конец этому безумию. Рада, что и вы так считаете, сенатор». Обернулся Мэрс не сразу. Взгляд его еще несколько секунд был прикован к жене. Медленно он отпустил кресло, выпрямился. Губы его сморщились в еле заметной тонкой улыбке, словно он увидел что-то крайне ему неприятное. «Так вот, оказывается, в чем дело. Все еще не оборачиваясь», — сказал он жене и взмахнул рукой. «Вот чем объясняется эта таинственная настойчивость, желание непременно вызвать меня в этот кабинет, и то, как нахально расселась ты здесь на моем месте!» Он повернулся, широко распахнул руки. «Добро пожаловать, мисс Хилл! Не помню, правда, чтобы я вас приглашал, но чувствуйте себя как дома, и пусть вас не смущает обстановка». Дана стояла в двери, которая вела в ванную Мэйрса. «Меня не смущают ни обстановка, ни вы». Мэйр шагнул к ней. «Вот и хорошо». Он опять распахнул руки. «Вот я, к вашим услугам, мисс Хилл. Если ваше появление здесь имеет какой-то знаковый смысл, то я должен признаться, я его не вижу. Неудивительно, я и вообще сомневаюсь в вашем зрении, способности ясно различать вещи. И вы взяли на себя труд меня просветить, да?» Зайдя за письменный стол, Мэрс вытянул из-за него стул с высокой кожаной спинкой, сел и жестом предложил Дане тоже присесть. «Прошу, обязательно раскройте мне глаза на все, что от них скрыто». Дана выступила вперед. «Вопрос не в том, убили вы моего брата или нет, или даже каким образом вы это сделали». «Сделали. Вопрос был в наличии доказательств, на основании которых вас можно было бы привлечь к суду. Как могла я провести связующую нить между сенатором, баллотирующимся в президенты США, и двумя жалкими воришками, убившими профессора юриспруденции из-за того, что тот застиг их на месте преступления? Некоторую зацепку, правда, давал тот Питер Бутер, но зацепку слабую. Она могла бы помочь, будь он жив. Но и тогда сомневаюсь, чтобы он раскололся». Мэрс кивнул. «Да почиет он в мире. Он был верным, служака бедняга». Из кармана куртки Дана вытащила серьгу и, подняв ее повыше, поболтал ее в воздухе. Мэрс улыбнулся. «А, да, конечно. Драгоценность. Мне частенько она вспоминалась, мисс Хилл. С той минуты, как я увидел ее так элегантно подвешенной у вас между грудей. Очень эротично, слышишь, Элизабет? Напомни мне купить тебе что-нибудь в этом роде». Он опять переключил внимание на Дану. «Знаете, мисс Хилл, я размышлял над этой пропажей. О том, что Элизабет вышла утром из дома вашего брата без серег, мне сообщил мистер Бутер. И о том, что эти серьги могут явиться доказательством моей причастности к убийству вашего брата, тоже первым догадался он. И все же, когда Кинг и Коул не сумели раздобыть для меня обе серьги, я не обратил на это особого внимания. Я подумал, что серьгу они отнесли в ломбард, и что там она и канет. Но потом вы отправляетесь на Гавайи к ювелиру, из-за чего я заключаю, что серьга находится у вас. Мне пришлось возместить потерю, заказав дубликат, правда, не такой ценный». Мэйр сунул руку в карман рубашки и вытащил оттуда парную серьгу. «В серьгах плохо то, что если теряется одна, то и другая падает в цене. Серьги хороши в паре. А у вас лишь одна». Он положил серьгу на настольный бювар и придвинул к нему свой стул. «Конечно, серьгой этой можно любоваться, но все-таки это уже не то, согласитесь». Молниеносным движением Мэрс схватил со стола бронзовую статуэтку быка и ударил ею по синему камню и бриллиантам. Он бил по серьге вновь и вновь, пока не запыхался. Светлые волосы его разметались, он тяжело дышал. Он отшвырнул статуэтку, та пролетела через всю комнату, ударилась о книжную полку. с которой полетели на пол украшавшие ее расписные тарелочки. «Бесполезно!» — отдуваясь, проговорил он и тяжело глотнул воздух. Потом пригладил волосы и опять сел на стул. Шагнув вперед, Дана положила свою серьгу рядом с лежавшей на столе. «Согласна. Одна серьга без ее пары доказательством не является. А мне было нужно доказательство несомненное, уничтожить или оспорить, которое невозможно». Из переднего кармана блузки она вынула сложный листок бумаги. Под пристальным взглядом Мэрса она развернула листок. «Одна из неприятных особенностей жизни публичных людей заключается в том, что к ним постоянно приковано внимание, и живут они, как под микроскопом. Публичный человек не может позволить себе то, чем сплошь и рядом занимаются люди безвестные. Самые незначительные его недуги и хвори, и те в глазах общества разрастаются до невероятных размеров, приобретают общественный резонанс». Она кинула листок на стол. «Детская болезнь, такая, например, как свинка. Это всего лишь детская болезнь. Однако осложнение этой болезни, влияющее на репродуктивную способность человека, сделавшее его бесплодным, так что зачатие ребенка в половозрелом возрасте для него невозможно, способно стать ценнейшей информацией и доказательством, совершенно неопровержимым. Ведь так?» Мэрс не сводил глаз листка. Потом он потянулся к нему, взял в руки. «Для человека, метящего президента, это приобретает значение тем больше, коль скоро жена его оказывается беременной. Как подобное возможно, сенатор? И как будет реагировать человек, знающий, что он бесплоден, если он вдруг узнает, что жена его беременна от другого? Как он поступит? Он предпочел бы аборт. Но в таком сценарии были бы недостатки, главнейший из которых — это опять-таки уже упомянутая мной публичность его жизни. Куда ей с этим обратиться? Как проделать все тихо, тайно, особенно теперь, когда началась предвыборная кампания, и мужа ее то и дело сравнивают с Джоном Кеннеди? А если об этом прознают ортодоксы, то избирательную кампанию можно, считай, заканчивать? Да и станет ли она делать аборт? Как убедить ее в необходимости аборта? Она же понятия не имеет о том, что он бесплоден. Он вечно винил ее в том, что она не может забеременеть. Доктора уверяют, что она здорова, но он, разумеется, всегда говорил ей обратное. Поэтому если он станет настаивать на аборте, она сразу заподозрит, что он знает, что ребенок не от него, что это не может быть его ребенок. Раскроется, что он знает о ее романе. Почему ему и понадобился дубликат серьги? Если серег у нее окажется две, она не заподозрит, что оставила улику. Чем взволновала его, породив мысль об убийстве ее любовника? Так что нет, аборт не годится. Элизабет Адамс, все это время просидевшая как присяжная, слушающая заключительные судейские дебаты, встала, глядя мужу в лицо. Из-под блузки она вынула портативный магнитофон, чей провод соединялся с крошечным микрофоном, скрытым пуговицей ее кожаной куртки. «Довольно, Роберт, кончено. Сегодня же, в заранее оговоренный час, в каждое информационное агентство, в каждую газету, во все средства массовой информации по всей стране поступят переданные по факсу сообщения из Сиэтла», — сказала Дана. «Будут переданы два документа. Первое — это копия вашей медицинской карты, той самой, которую раздобыл для вас Питер Бутер, убив Фрэнка Пилгрима. Второй же — это анализ крови, ясно свидетельствующий, что ребенок, которого носит ваша жена, не от вас, а является сыном Джеймса Эндрю Хилла, убитого в своем доме в Грин-Лейк». Дверь в кабинет отворилась. Вошел детектив Майкл Логан в сопровождении нескольких полицейских в форме. «А после этого», — продолжала Дана, — «полиция Сиэтла заявит, что вы обвиняетесь в заговоре с целью убийства, а также в серии убийств в первой степени». Мэрс встал из-за стола с простертой рукой и проговорил, скорее умоляюще, чем с вызовом: «Ведь я же ради тебя это делал, Элизабет. Неужели ты этого не понимаешь? Дело потому, что люблю тебя. Ведь это над тобой будут смеяться, тебя унижать. Твой сын будет незаконно рожденным. Подумай о том, какой шум поднимется в прессе. Подумай, как станут к тебе относиться. Мне все это уже знакомо», — сказал Адамс. «И не думаю, что относиться ко мне станут хуже, чем относился ты все эти годы». Логан и полицейские приблизились к столу. В руках у них были наручники. Дана видела, как кровь отхлынула от лица Роберта Мэрса. Голубые глаза его потемнели. «Элизабет!» — вскрикнула она. Но было поздно. Правая рука Мэрса быстрым движением охватила шею жены. в то время как левой рукой он прижал к ее лбу дуло пистолета. Логан и полицейские замерли на месте. «Я не позволю тебе этого сделать, Элизабет», — прошипел Мэрс в самое ухо жены. «Мы предназначены друг для друга. Я не разрешу тебе так просто уйти. Ты ведь знаешь это, не так ли?» «Не надо, сенатор», — взмолился Логан. «Бросьте оружие и отпустите жену». Мэрс уткнулся в волосы жены и потянул ее к выходу. «Я так люблю запах твоих волос, их мягкость. Элизабет, мы созданы друг для друга. Нам на роду написано не разлучаться, поэтому ты и вернулась ко мне сегодня вечером, поэтому ты здесь, чтобы остаться со мной навечно». Дана бросила взгляд на Логана. Такого она не предвидела. Ей вспомнился Уильям Уэллис, и вместе с горечью ее охватило чувство вины за то, что, ослепленная жаждой справедливости, она была так безрассудна и безответственна, что навлекла на него гибель. Страшно было подумать, что и Элизабет Адамс ожидает такая же участь. «Я вернулась», — сказала Адамс голосом, сдавленным, но сильным, «потому что хотела увидеть выражение твоего лица, когда я велю тебе убираться к дьяволу». Она силой надавила на его ногу и, вздернув подбородок, ударила его в переносицу. Мэйрс попятился, из его носа хлынула кровь, но пистолет он не выпустил. Логан и полицейские навели на него оружие. Логан настойчиво все просил и просил его бросить пистолет. Мэйрс, резко вывернув шею так, что хрустнули позвонки, обернулся к ним, посмотрел, как будто впервые заметил их присутствие, затем он улыбнулся, быстро поднял пистолет и нажал курок.